социально-исторические предпосылки идеологии просвещения, борьба против метафизики. Оптимизм просвещения был исторически обусловлен тем, что оно выражало умонастроение поднимающейся и крепнущей буржуазии. Не случайно родиной просвещения стала Англия, раньше других вставшая на путь капиталистического развития. Именно появление на исторической сцене буржуазии с ее мирскими практическими интересами объясняет тот пафос, с каким просветители воевали против метафизики. «Низвержение метафизики XVII века, — писал Маркс, — может быть объяснено влиянием материалистической теории XVIII века лишь постольку, поскольку само это теоретическое движение находит себе объяснение в практическом характере тогдашней французской жизни. Жизнь эта была направлена на непосредственную действительность, на мирское наслаждение и мирские интересы, на земной мир. Ее антитеологической, антиметафизической, материалистической практике должны были соответствовать антитеологические, антиметафизические, материалистические теории. Метафизика практически потеряла всякое доверие». Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 2, страницы 140-141. В Англии философия просвещения нашла свое выражение в творчестве Локка, Толланда, Коллинза, Шефтсбери. Завершают английское просвещение философы шотландской школы Рид, затем Смит и Юм. Во Франции плеяда просветителей была представлена Вольтером, Руссо, Дидро, Даламбером, Кандильяком, Гольбахом, Ламетри. В Германии носителями идей просвещения стали Лессинг, Гердер, молодой Кант. Первой философской величиной среди плеяды английских просветителей был Локк 1632-1704. Друг Ньютона, чья философия по убеждению современников стояла на тех же принципах, что и научная программа великого физика. Основное сочинение Локка «Опыт о человеческом разуме» содержало позитивную программу, воспринятую не только английскими, но и французскими просветителями.